Свобода. Сумаэль вела в яростном темпе, и они шли за ней, задавая так же мало вопросов, как если бы они гребли. Они с трудом проходили по изломанной земле черных скал и белого снега, где все чахлые деревца, согнутые ветром в три погибели, угрюмо кланялись в сторону моря. «Сколько еще шагать до Ванстерланда?» — крикнул Ральф. Сумаэль проверила инструменты, ее губы беззвучно зашевелились, потом она посмотрела на пятно Матери Солнца в железном небе и, ничего не ответив, пошла дальше. В цитадели Торлби мало кто посчитал бы сокровищем тюк заплесневелой парусины, который принес ничто, но он оказался их самым ценным предметом. С тщательностью пиратов, которые делят награбленную добычу, они порвали одну половину на всех и засунули под одежду, намотали на замерзшие головы и руки, напихали в сапоги. Вторую половину нес Джот, так что они собирались под ней, когда наступала ночь. Несомненно, под ней было не намного теплее, чем в полной темноте снаружи, но они были благодарны и за эту малость, потому что эта малость была разницей между жизнью и смертью. Они по очереди шли впереди, Джот пробирался, не жалуясь. Ральф осыпал снег проклятиями, словно тот был его старым врагом. Анкарн пробивался, обхватив себя руками. Ничто шел с поднятой головой и плотно сжимал в руке меч, будто воображал, что и сам он сделан из стали, и никакая погода не сможет его остудить или разогреть, даже когда снег, несмотря на молитвы Ярви, начал ложиться на плечи его украденной куртки. «Охерительно!» — пробормотал Ральф в небеса. «Снег работает на нас», — сказал Анкарн. «Скрывает наши следы и прячет нас. Если повезет, наша старая хозяйка решит, что мы тут замерзли». «Если не повезет, так оно и будет», — бормотал Ярви. «Да какая разница?» — сказал Ральф. «Нет таких безумцев, чтобы преследовать нас здесь». «Ха!» — гаркнул Ничто. «Шадик Шрам слишком безумно, чтобы заниматься чем-то другим». Он забросил за плечо конец своей тяжеленной цепи, словно шарф, и прикончил это обсуждение так же, как он прикончил охранников Южного Ветра. Ярви хмуро посмотрел назад, туда, откуда они пришли. Их следы змеились в серую даль. Он думал о том, когда Шадик Ширам узнает о крушении своего корабля. Потом подумал, что она сделает, когда узнает. Затем сглотнул и с трудом побрел вслед за остальными так быстро, как только мог. В полдень Мать Солнца в своем немощном зените была не выше плеча Джода. По белизне за ними следовали длинные тени, и они остановились в ложбине, чтобы поговорить. «Еда», — сказала Сумаэль, озвучивая то, о чем все думали. Никто не поспешил ввязываться. Все знали, что еда здесь дороже золота. Всех удивил Анкарн, когда первый достал из-под своих мехов связку соленой рыбы. Он пожал плечами. «Ненавижу рыбу». «Тот, кто морил нас голодом, теперь нас кормит», — сказал Ральф. «Кто сказал, что справедливости нет?» Он достал несколько печенек, далеко не в лучшем состоянии. Если оно у них вообще когда-нибудь было. Сумаэль присоединилась с двумя засохшими буханками хлеба. Ярви мог лишь развести пустыми руками и попытался улыбнуться. «Я унижен вашим великодушием». Анкарн мягко потер скрюченный нос. «Ведь твоего унижения греет меня совсем немного. Что насчет вас двоих?» Джот пожал плечами. «У меня было немного времени на подготовку». Ничто поднял меч. «Я принес меч». Все они оценили свои скудные припасы, которых вряд ли хватило бы на одну нормальную трапезу для шестерых. «Полагаю, я побуду мамочкой», — сказала Сумаэль. Пока она отделяла шесть ужасно равных и крайне маленьких кусков хлеба, Ярви сидел и пускал слюни, как собаки его отца, когда ждали объедков. Ральф заглотил свою долю за два укуса, а потом смотрел, как Анкарн пережевывает каждую крошку по сотни раз с закрытыми от удовольствия глазами. «И это все, что мы поедим?» Сумаэль снова завернула драгоценный сверток, плотно сжала зубы и без разговоров засунула сверток под рубашку. «Я скучаю по Триггу», — угрюмо сказал Ральф. Из Сумаэль получился бы прекрасный министр. Она довольно ясно соображала, когда на пути с корабля прихватила две пустые бутылки из-под вина Шадик Ширам. Теперь они наполняли их снегом и по очереди несли в одежде. Вскоре Ярви понял, что нужно глотать понемногу, поскольку раздеваться, чтобы пописать на этом холоде, было сродни подвигу, который заслуживал ворчливые поздравления от остальных. И они были тем искренне, что каждый знал, рано или поздно им всем придется познакомить свой срам с обжигающим ветром. Дни были короткими, хотя ощущались, как месяц мучений. А вечером небеса пылали звездами, блистающими воронками и горящими тропинками, яркими, как глаза богов. Сумаэль показывала на странные созвездия, и для каждого у нее было название. Лысый ткач, окольный путь, входящий со стуком, едок снов. И когда она говорила, пуская пар во тьму, она улыбалась. И в голосе ее было счастье, которого Ярви никогда в нем не слышал. И от этого он тоже заулыбался. «Сколько еще шагать до Ванстерланда?» — спросил он. «Сколько-то?» Она обернулась на горизонт. Счастье быстро погасло, и она ускорила шаг. Он с трудом тащился за ней. «Я тебя не поблагодарил». «Поблагодаришь, когда мы не станем парочкой из замороженных трупов». «Раз уж у меня, возможно, не будет шанса, спасибо. Ты могла дать Тригу убить меня». «Если бы у меня было время подумать, так бы и сделала». Вряд ли он мог ее винить. Ярви подумал, что он бы сделал, если бы Триг душил ее, и ответ ему не понравился. «Тогда я рад, что ты не подумала». Некоторое время был слышен лишь скрип их сапог по снегу. Потом он увидел, как она через плечо хмуро смотрит на него и вдаль. «Как и я». На второй день они шутили, чтобы поддержать свой дух. «Анкарн, ты снова зажал продукты. Передай жаркое из свинины». И они засмеялись. «Давайте на перегонки до Вульсгарда. Кто последний пройдет через ворота, будет продан за кружку эля». Все захихикали. «Надеюсь, Шадик Ширам притащит вина, когда придет за нами». На этот раз улыбок было немного. Когда на рассвете третьего дня, если можно было назвать этот жидкий сумрак рассветом, они выползли из-под своего жалкого тента, все были в дурном настроении. «Мне плевать на этого старого растяпу впереди», — хрипел Ничто после того, как в третий раз наступил на пятку Ральфу. «Меня смущает меч безумца за моей спиной», — бросил Ральф через плечо. «Если хочешь, могу устроить, чтобы он торчал у тебя из спины». «Вас разделяют столько лет, и вы все равно ведете себя как дети», — встрял между ними Ярви. «Надо помогать друг другу, или зима убьет нас всех». Он услышал, как Сумаэль впереди тихо сказала. «Скорее всего, она убьет нас в любом случае». С этим он спорить не стал. На четвертый день они шли в тишине, и ледяной туман саваном укрывал белую землю. Лишь изредка раздавалось ворчание, когда кто-то спотыкался. Лишь ворчание, когда другой помогал ему подняться. Шесть молчаливых фигур в огромной пустоте, в огромном и холодном пустом пространстве. Каждый с трудом брел под своим собственным грузом холодного страдания. Каждый в своем натирающем рабском ошейнике с тяжелой цепью. Каждый со своей болью, голодом и страхом. Сначала Ярви думал о людях, утонувших на корабле. Сколько человек умерло? Трещали доски и заливалось море. Для того, чтобы он мог спастись. Рабы тянули свои цепи ради последнего глотка воздуха, прежде чем мать моря утаскивала их ниже и ниже и ниже. Но его мать всегда говорила, не стоит волноваться о том, что уже сделано. Волноваться надо о том, что будет. Только ничего не менялось, и вина за прошлое и беспокойство о будущем стали исчезать, оставляя лишь дразнящие воспоминания о еде. Четыре дюжины свиней, которых зажарили во время визита Верховного Короля. Так много для такого маленького седоволосого человека и его министра с жесткими глазами. Торжество, когда его брат прошел испытание воина. Ярви оставалось тогда лишь праздновать, зная, что сам он это испытание никогда не пройдет. Берег накануне его зловещего набега. Мужчины, готовящие еду, которая может быть их последней. Мясо, вертящееся над сотней костров. Жар такой, словно касается лица. Кольцо жадных ухмылок, освещенных огнем, капающий жиры, хрустящее, чернеющее. «Свобода!» — взревел Ральф, широко распахивая руки, словно чтобы охватить весь необъятный простор пустой белизны. «Свобода замерзнуть, где пожелаешь! Свобода сдохнуть от голода, где захочешь! Свобода идти, пока не упадешь!» Его голос быстро затих в холодном воздухе. «Закончил?» Спросил Ничто. Ральф опустил руки. «Ага». И они побрели дальше. Не мысль о матери заставляла Ярви делать один тяжелый шаг за другим, с болью проходить одно расстояние за другим, вставать после леденящего падения, ступать в следы остальных. Не мысль о суженой или о мертвом отце, или даже о стуле перед камином матери Гандринг. Это была мысль об Адеме, который улыбался, держа руку на плече Ярви. Об Адеме, который обещал быть его напарником. Об Адеме, который спрашивал мягко, как весенний дождь, должен ли калека быть королем Гетланда. «Я думаю, нет», — рычал Ярви, выдыхая пар через треснувшие губы. «Думаю, нет. Думаю, нет». С каждым мучительным шагом Гетланд постепенно придвигался ближе. На пятый день было ясно. Хрустела ледяная корочка, небо было ослепляюще голубым, и Ярви казалось, что он может видеть почти всю дорогу до самого моря. Полоски черного и белого далеко на горизонте черно-белой земли. «Неплохо продвигаемся», — сказал он. «Ты должна признать». Сумаэль, защищая глаза от света, хмуро смотрела на запад. Она не собиралась ничего признавать. «Нам повезло с погодой». «Не чувствую себя счастливчиком», — пробормотал Ральф, обнимая себя. «Джад, а ты чувствуешь себя счастливчиком?» «Я чувствую холод», — сказал Джод, потирая порозовевшие мочки ушей. Сумаэль покачала головой, глядя в небо, которое, за исключением синяка далеко на севере, выглядело необычайно чистым. «Может, вечером, может, завтра, но вы узнаете, что значит неудачная погода. Приближается буря». Ральф покосился. «Ты уверена?» «Я не учу тебя храпеть, не так ли? Не учи меня быть штурманом». Ральф посмотрел на Ярви и пожал плечами. Но еще до темноты она, как обычно, оказалась права. Тот синяк на небе рос, набухал, темнел и окрашивался в странные цвета. «Боги сердятся», — пробормотал ничто, хмуро глядя вверх. «А когда они не сердятся?» — сказал Ярви. Снег повалил гигантскими хлопьями, застилал все и кружился вихрями. Ветер дул резкими порывами, бил со всех сторон сразу, толкал их влево и вправо. Ярви упала, когда встал, не смог увидеть остальных. Он в панике пошел на ощупь и ткнулся прямо в спину Джода. «Надо где-то укрыться!» — завизжал он, едва слыша свой голос из-за ветра. «Не буду спорить!» — проревел Джод. «Нужен глубокий снег!» «Снег у нас есть!» — проревел Анкарн. Они добрели до дна узкого оврага, и это был самый многообещающий склон из тех, что Ярви смог отыскать. Поскольку снег валил так сильно, что прочие склоны были лишь мелкими призраками. Он копал, как кролик, вычерпывая снег между ног. Отчаянно закапывался в бок, а потом, когда прокопал на длину тела, вверх. Руки в лохмотьях мокрой парусины горели от холода. Мышцы горели от напряжения, но он себя заставлял. Он копал так, словно от этого зависела его жизнь. Она и зависела. Сумаэль пробиралась вслед за ним, рыча сквозь сжатые зубы, используя топорик как лопатку. Сначала они откопали выемку, потом яму, потом получилась узкая нора. Анкарн заполз сзади, высунув язык в щель между зубами. Он вычерпывал снег. Следующим в холодную тусклость заполз Ральф, а потом Джод своими широченными плечами расширил место до пещеры. Наконец, внутрь просунул голову ничто. «Ловко», — сказал он. «Вход надо чистить», — пробормотал Ярви. «Иначе за ночь нас похоронит». Он скорчился на утрамбованном снегу, развернул промокшие тряпки и подул на руки. У него и так пальцев было маловато, но он не мог позволить себе потерять еще. «Где ты этому научился?» — спросила Сумаэль, усаживаясь рядом с ним. «Отец научил». «Думаю, он спас наши жизни». «Ты должен его поблагодарить, когда увидишь», — придвинулся Анкарн. Они плотно прижались друг к другу, но так было уже несколько дней. Здесь, в этих пустынных местах, не было места для гордости, отчуждения и вражды. Ярви закрыл глаза и подумал об отце, который лежал, бледный и холодный, на плите. «Мой отец мертв». «Жаль», — донесся глубокий голос Джода. «Хорошо, что хоть кому-то из нас жаль». Ярви уронил руку и спустя миг понял, что она упала на руку Сумаэль. Ее пальцы, направленные кверху, вжались в его ладонь. Это было хорошо и тепло, там, где ее кожа касалась его. Он не убрал руку, как и она. Он медленно сжал ее ладонь в своей. Потом было довольно тихо, ветер тихо завывал снаружи, Внутри воздух потеплел, и Ярве под кучей снега стало так уютно, как не было с тех пор, как они ушли от костра Анкарна. «Вот». Он почувствовал дыхание у лица, почувствовал, как Сумаэль мягко берет его за запястье. Его глаза резко раскрылись, но угадать выражение ее лица в темноте он не смог. Она перевернула его руку и положила что-то на ладонь. Черствый, прокисший, наполовину промокший, наполовину замерзший, но это был хлеб, и, ради всех богов, он был рад его получить. Они все сидели, прижавшись друг к другу, растягивали свои доли, жевали с чувством, похожим на удовлетворение или, по крайней мере, облегчение. Один за другим они глотали, затихали, а Ярви раздумывал, не взять ли снова руку Сумаэль. Потом она сказала: «Это последняя еда». Все снова затихли, на этот раз намного менее спокойно. Наконец, в темноте раздался приглушенный голос Ральфа. «Далеко еще до Ванстерланда?» Никто не ответил.